Дули на него студеные ветры с Белогорья, сыпучие пески хлестали в его окна, проносились над ним черные ураганы, от которых трещали заматерелыми стволами тополя, выворачиваясь из земли вместе с корнями. В половодье бурный Енисей, выпениваясь из берегов, катил свои мутные ревучие воды по оврагам, лугам левобережья, смывал деревянные избенки, а дом на дюне все так же гордо возвышался над равниной. От времени, солнца, бурь и метелей он еще плотнее осел на каменном фундаменте, его миндовые бревна покраснели, точно были отлиты из меди. В темной, промозгло-серой осенней ночи, когда все вокруг погружалось в непроглядную тьму, дом на дюне похож был на какой-то странный маяк, высоко приподнятый над грешной землей. И не было такой ночи, которая не отступила бы от манящего зарева его огней. И жители города, показывая на дом, говорили: «Светится доктор». Дом на дюне виден был и из грозных утесов Турана, с горы Самохвал и со всех точек города, особенно зимними ночами, когда голый лес просматривался насквозь, а дом на дюне, вспыхивая 17 окнами, горел далеко за полночь. И ни один путник засматривался на его загадочные и вместе с тем негреющие огни. Знать, хозяин дома был человек с характером, коль укротил песчаную дюну. Если бы дом был выстроен просто на горе, разве бы он производил такое впечатление? Одно дело гора, другое — дюна, песок. Дюны, как известно, перемещаются. Выстроить дом на песке надо быть смелым, без риска не обойдешься. Зачем столпились вокруг дюны тополя? Они укротили дюну, посадили на цепь. И если ветер выхватывает местами песок, то всю дюну унести в протоку он уже не властен. Может, и судоходной протоки не было бы, если бы доктор Грива не обуздал дюну. А что там за гребень, похожий на вал штормовой волны? Тоже пески. Их остановили хвойные леса. Когда-то давно декабрист Метелин уговорил сонных горожан остановить пески посадкой хвойных деревьев. С той поры минуло много лет, и вот лес шумит, сосновый бор шумит, как вечный памятник декабристу. Но приглядитесь к дому, к его независимой осанке. Кажется, перед вами стоит человек высокий, могутный, с широко открытыми глазами, уверенный в своей силе. На его бревнах, как на щеках здоровяка, теплота жизни и задор. Но почему он уставился глазами окнами фасада не на восток, в сторону города, а на юго-запад? Кому он бросает дерзкий вызов? На юго-западе тюрьма. Наверное, у хозяина дома на дюне были свои счеты с тюрьмою. Смеркалось, когда подъехали к дому. Видны были только высокие черные тополя по берегу и вокруг дюны, и над тополями прямо в воздухе висели оранжевые квадраты окон. Дарьюшка насчитала с видимой стороны дома 6 таких оранжевых квадратов с 6 крестами. Старик-еврей притих, не сыпал более и шутками, и прибаутками, и взмыленные кони, отстукивая подковами последнюю версту, тоже бежали усталой рысцой. Один гавря спешил домой. Кошева стукалась о торосы, занесенные снегом. На крутой извоз поднимались пешком. Коренник упал на колени, Кошева раскатилась и ударила Дарьюшку по ногам. Она не устояла и кубарем улетела с горки. Гавря бросился к ней на выручку, но она его оттолкнула и расплакалась не от боли, а от обиды, что дорога кончилась. «Ну что ты, растерялся Гавриш. Что, что?» — бормотала Дарьюшка сквозь слезы. «Я так рада, что мне придется встретиться с твоей мачехой, с этой красавицей Прасковьей Васильевной. Ты же сам говорил, что был влюблен в нее когда-то. Еще у отца хотел отбить. Боже, как я войду в дом хромая. История. Не хватало еще, чтобы я на костылях вошла в этот дом на дюне. О, Боже!»